А вас, уголовщина, как только вы соберете достаточно улик, вы тут же арестуете барона, не так ли? Именно. У вас имеется предписание отнять у меня дело? Отнюдь нет, улыбнулся Лопухин. Ни в коем случае. Я всего лишь хочу обратить ваше внимание на то, что дело это глубже простой уголовщины. Одно-два ограбления вы, без сомнения, докажете, но стоит вам только арестовать барона. Он запеленается как шелкопряд, и тогда из него ничего не вытянешь, кроме нити, а она длиной с версту. У нас нет столько времени. Мне нужны его связи. Удивительное совпадение. Мне тоже. Тем лучше. Я предлагаю вам объединить усилия. Теперь улыбнулся мастеровой, той самой саркастической улыбкой, которую не раз пускал в ход на допросах, показывая грабителям, ворам, аферистам и содержателям притонов, что лучше бы им заткнуть фонтан вранья и давать признательные показания, во избежание применения к задержанным более радикальных методов ведения следствия. Единение с сыскной полицией третьего отделения, оригинально, не беспокойтесь, не навек, притом только для того, чтобы не мешать друг другу. Так-так, надо полагать, моего подопечного пасут и ваши люди, Николай Николаевич. Странно, что вы этого еще не заметили, Акакий Фразибулович. А наш подопечный неплохо устроился. Мод, кутила, игрок. По вечерам банчишка, шампанское, дамочки, веселье до утра. Нет, марксисты не разлагаются, они взрослеют. Совсем новая маска. И место хорошее, почти под боком жандармского управления. Люблю таких наглецов. Притом да пресс не рукой подать, и номера как раз для такого вот Ноздрева. Эк вы его приложили, усмехнулся Царапка. А ведь в точку. Прелюбопытнейший фрукт. Доложу я вам, никогда не знаешь, что он выкинет в следующую минуту. Ну, в данную-то минуту он выкидывает из окна какого-то безмозглого типа, сказал Лопухин, даже не обернувшись на звон стекла, короткий вопль и удар тела о мостовую. Не ваш ли это агент? Позади него испуганные восклицания прохожих перекрыл пронзительный свисток городового, поспешавшего к месту происшествия. Туда же устремился репортер Легировский, чуя поживу десятка на два строк. Мой агент, не стал отпираться Царапка. Но почему вы решили, что он безмозглый? Головастых не выкидывают в окна, Акакий Фразибулович. В худшем случае их спускают с лестницы, и без особого шума. К чему весь этот гвалт? Теперь извольте любоваться. Участок, протокол, разбирательство. А если ваш дурень убился или покалечился, то и уголовщина. Мои люди так просто не калечатся, Николай Николаевич. Глядите, встает, вижу, и все равно нам это совершенно не в масть. Скажите, квартальный надзиратель берет взятки? Несомненно, я так и думал. Не торопитесь с ним, хорошо, пусть за мзду спустит дело на тормозах. А вы не учите ученого, закажите-ка лучше нам еще по чашечке кофею, ваша светлость. А я пока мест обдумаю ваше предложение. Кофе с ликером или с коньячком, со сливками и сахаром. Что за попытки споить культурного рабочего? Николай Николаевич, не ожидал от вас, честное слово. Подозвав щелчком пальцев официанта, Лопухин сделал заказ. Официант кивнул кисточкой на феске и унесся. Очень скоро на столике появились две новые чашечки кофе, миниатюрный кувшинчик со сливками для гения сыска и рюмка шартреза для графа. Тем временем из номеров Сичкина трое дюжих полицейских не без труда вывели барона Герца. Барон был дезобелье, вырывался и кричал: «Хамы!» Один из полицейских, воровато оглянувшись, приложил барону кулаком по шее. Растрепанного задержанного впихнули в извозчичью пролетку и увезли в участок. Незадачливый агент давно уже улетучился неизвестно куда. Разошлись, судача о происшествии, немногочисленные зеваки, захлопнулись окна чутких на скандалы обывателей. И вновь над Спиридоновкой повисло вялое спокойствие. Из арки напротив номеров Сичкина выбрел сонный дворник с метлой, широко зевнул, показав всей улице щербатую пасть громадных размеров, и надолго задумался, с чего начать, с рассыпанных по брусчатке осколков стекла или же с лошадиного навоза. Граф раскурил новую папиросу. «Кстати, Акакий Фразибулович, сделайте мне одно одолжение, не в службу, а в дружбу. Есть у меня на примете один мальчонка, пока еще ничего собой не представляет, и я хочу это исправить. Для начала определю его в ремесленное училище, а вы, со своей стороны, возьмите его в обучение. Парнишка, кажется, толковый, жизнь знает. Вдруг новый Бертильон во благовремени вылупится. Скорее уж Ванька Каин, хмыкнул Царапка. Знаем мы таких, обычное дело. Круглые сирота, Конечно, вот именно. Желаете вырастить из него идеального агента для рабочей среды? И не жалко вам мальца, Николай Николаевич? Жалко, потому и прошу вас. Кем он станет без дома, семьи и дела? Вором с хитровки, пьяницей, тем и другим вместе, уговорили. Начальник московской сыскной полиции шумно допил остатки кофе из блюдечка. Приводите завтра своего Бертильона, посмотрим. Но только, чур, я ничего не обещаю. Спасибо и на том, Акакий Фразибулович. Теперь касательно моего предложения о координации наших действий. Давно уже ушел репортер Легировский, понес, должно быть, материал в редакцию, а странная пара все еще сидела у Поплохиди. Наконец Дэнди поднялся и, оставив на столике 2 серебряных рубля, неспешным шагом двинулся по Спиридоновке. Возле поворота на Большую Бронную он подозвал лихача на дутых шинах и укатил куда-то не торгуясь. Что до мастерового, то Акакий Фразибулович царапко исчез во внутреннем дворе дома напротив номеров Сичкина. Через минуту он уже находился в одной из наемных квартир на втором этаже. Здесь король сыска задал только один вопрос. Записывали, отрицательный ответ удивил бы его крайне. Но удивляться не пришлось. Более того, снятые с фонографа восковые цилиндры уже были аккуратнейшим образом помещены в жестяные футляры и пронумерованы. Порядок в ведомстве Акакия Фразибуловича справедливо считался образцовым, а техническое оснащение сыскной полиции временами поражало его самого. Вот и сейчас Царапко невольно развел руками при виде приделанной к фонографу двухсаженной фибровой трубы, расширяющейся на конус. Направленное прослушивание и запись разговора, это надо же до чего техника дошла, через улицу, через оконное стекло в номерах Сичкина, и весь посторонний уличный шум рупорному приемнику звука решительно не интересен, просто невероятно, небось у третьего отделения такого прибора еще нет, хотя они и переманили к себе способнейшего Лемендеева, но он химик, сейчас изволите прослушать запись, почтительно осведомился руменощекий губернский секретарь, технический гений местного масштаба. Царапко мгновенно уловил всю гамму его чувств, от с трудом скрываемого желания похвастаться до боязни за качество записи. И то сказать, качество обычно бывает такое, что лишь очень опытное ухо в состоянии разобрать, кто что сказал, да и то не всегда. Недаром звукозапись до сих пор не может являться доказательством в суде присяжных. Пока не может. После, отрезал Акакий Фразибулович, грешным делом подумавши не то записывали. Надо было писать наш с Лопухиным разговор. Словцо там, словцо тут, глядишь, набрался бы интересный материальчик. Да, за техникой, будущее. Но мысль о чудесах прогресса, едва мелькнув, сразу покинула Акакия Фразибуловича. Сейчас его занимало совсем другое. Во благо или во вред пойдет совместная работа с третьим отделением. И как сделать, чтобы во благо? И какие ключики подобрать к небезызвестному в узких кругах Николаю Лопухину? Он не мог еще знать, что ему не придется сотрудничать с Лопухиным. И самому Лопухину предстояло узнать об этом лишь через полчаса. Зато оба знали очень хорошо. Человек лишь предполагает. Располагает же им кто-то совсем другой. Если кто-нибудь напоет вам, будто в царской охранке, как называют третье отделение озлобленные на весь свет борцы за народное счастье, служат лишь филеры с одинаковыми неприметными лицами, смело наплюйте клеветнику в лицо, если только это не дама. Если дама, напомните ей, что указ об отмене крепостного права, изданный холодным летом 1953 года, вряд ли вышел бы и десятилетием позже без прямой поддержки тогдашнего шефа жандармов, равно и указ о пожаловании избирательного права женщинам, доказавшим службой, научной работой, меценатством или благотворительностью свое интеллектуальное и моральное равенство с мужчинами. Если вам желательно окоротить нигилистку, наивно поинтересуйтесь у нее, как давно она добилась для себя избирательного права, не ждите только, что потом вы останетесь с этой дамой в добрых отношениях. Что филеры, дельный человек под толковым руководством служит по той части, к каковой более всего приспособлен, и занимается третье отделение личной канцелярии Е, и, В, не только и не столько марксистскими кружками. У третьего отделения есть множество других забот. Голубчик, я вас второй час по всему городу ищу, жалобно возопил шеф московского отделения отдельного корпуса жандармов генерал Рябчиков. Всех свободных агентов разогнал на поиски. Ну нельзя же так, Николай Николаевич. Беда мне с вами. Вот, извольте полюбоваться. Вторая шифрованная телеграмма от самого. Генерал со значением вздел вверх указательный палец. И все тоже где Лопухин? Из-под земли вынуть Лопухина и телеграфировать немедля. «Позвольте ознакомиться, ваше высокопревосходительство», — кротко, но твердо осведомился граф, завладевая листком. Расшифрованный и аккуратно распечатанный на машинке текст телеграммы гласил: «Лопухину ТЧК с получением сего прошу вас незамедлительно выехать в Санкт-Петербург по делу чрезвычайной государственной важности ТЧК Судгов». Пожав плечами, граф вернул листок Рябчикову. «Не можете ли вы объяснить мне, что сие означает? Головную боль мне это означает, Николай Николаевич. Поделом старому дураку, и виноватить некого, сам виноват. Не скрою от вас, некоторое время назад ко мне обращались, из сфер, вы понимаете, с просьбой рекомендовать талантливого и энергичного работника, достаточно молодого, но в чинах, и чтобы непременно хорошие фамилии, УФФ, для выполнения крайне ответственной миссии». Рябчиков вытер платочком лоб и шею. «Ну, я и назвал вас. Простите, скрыл до поры. Теперь останусь без лучшего помощника». «Эх», — генерал махнул рукой. «Вы, конечно, тотчас едете, как только выправлю железнодорожные билеты, Карп Карлович», — без энтузиазма отозвался Лопухин. «Если Судгов пишет «предписываю», надо ехать. Если он пишет «прошу», надо лететь стрелой». «Именно. Купе первого класса на Красной Стреле вам уже забронировано. В Петербурге вас встретит». «ММ, что-то не так, мне нужны два купе рядом. Второе за мой кошт, я тотчас же распоряжусь. Текущие дела сдайте Разуваеву. Знаю, он молод, но терпелив, не горяч. Полагаю, справится». «И вы того же мнения? Вот и чудесно. Еще что-нибудь? Я не смею настаивать, Карп Карлович, но если возможно обрисовать мне хотя бы в общих чертах суть моей миссии». «Не уполномочен, Николай Николаевич, не уполномочен. Рад бы, но, увы, одно лишь скажу. Не знаю, завидовать вам или наоборот. Миссия ваша не из простых. Надеюсь на присущую вам решительность и деликатность». Граф слегка приподнял одну бровь, но ничего не сказал. «Итак, с Богом, Николай Николаевич. Как я без вас обойдусь? Эхе-хе». На шестом часу пребывания в графском особнячке Нил не только еще не удрал, но и не принял твердого решения сделать это. После мытья, когда бородатый графский слуга поместил его в просторнейшие корыта, именуемые ванной, наполненные нагретой в дровяной колонке водою, а затем, намылив, жестоко отдраил мочалкой с головы до ног, для Нила наступила пора блаженства. Во-первых, он был отконвоирован на кухню, где и накормлен добродушной толстой кухаркой. Во-вторых, после сытного и вкусного обеда Еропка отвел его в просторную, на удивление, людскую и, указав на старый диван, велел спать. И объевшийся Нил немедленно погрузился в сон. Впрочем, часа через два, судя по тому, как передвинулись стрелки на больших напольных часах, он был разбужен, как оказалось, для допроса. И допрос сейчас же состоялся, стоило лишь Нилу продрать глаза и облачиться в поношенную гимназическую форму. Выполняя распоряжение барина одеть мальца, ленивый слуга не сильно потрудился, добредя всего-навсего до комиссионной лавочки на углу Яузской и Тетеринского. Кое-где висело, а кое-где и жало, и все равно новая одежка показалась роскошной. Нил пофыркал только для виду, и мы, мол, не лыком шиты, фасон понимаем. Очень не новыми оказались и ботинки, но для привыкших к лаптям ног так было даже лучше. Обувшись, Нил ощутил, что до кровавых пузырей дело, пожалуй, не дойдет. «Воруешь недавно?» «Конечно», — строго выспрашивал Еропка. «Оно и видно, навыка нету. Что ж ты не бросил калач, когда за тобой гнались? Авось отстали бы». «Растерялся?» Нил помотал головой. «Не, очень есть хотел. Вы, дядя Ерофей, не подумайте на меня чего лишнего, я только еду ворую. Вот истинный крест. Все равно дурак», — осудил Еропка. «Попадешься, не всякий пожалеет. Родители померли». «Конечно», — вздохнувший Нил ответил кивком. «От чумы, угу, от язвы, оба в один день, и тятька, и мамка. А ты, значит, бежать? Погоди, как ты карантины-то обошел, так их уж сняли, как я уходил. Ко мне язва не пристала, у нас в Горелово только 7 человек померло». Доктор аж удивлялся. «Ну, что?» — испугался Нил. «Дальше рассказывай, почему не остался дома при хозяйстве?» Нил снова вздохнул. «Хозяйство дядька отнял. Мамкин брат, значит, а меня из дому выгнал и на дорогу вот столечко не дал». Еропка крякнул и вполголоса произнес краткое ругательство. «Ну и куда ж ты ехал?» «К тетке в Житомир, к тяткиной сестре. Она в городе Житомире у господ кухаркой служит. Тебе, дурню, в Енисейск надо было ехать, в комиссию по борьбе с этой, как ее». Еропка наморщил лоб, припоминая нерусское слово. «С эпидемией, во, получил бы вспомоществование. Хаем, если бы тебе поверили, конечно. Пачпорта-то у тебя нету. А что тетка Житомирская? Обрадуется она тебе? Скажите тоже. Обрадуется. Кому я нужен? Нил шмыгнул носом. И сейчас же увидел перед носом кулак. На жалость не бей, не люблю. И главное, граф не любит. Что умеешь делать? Все умею. Честно округлил глаза Нил. Вот вам крест святой, дяденька. Тьфу ты. Еробко рассердился. Ври, да не завирайся. Умеет он все. Граф тебя при себе не оставит. Даже не думай. Читать, писать обучен. Счет знаешь? Угу. Не угу, а точно так с. В ремесленное училище пойдешь? Казенный кошт. Не жирно, но жив будешь. А я уж просился в ремесленное, неожиданно поведал Нил. При паровозоремонтном заводе, что в Перово, не взяли меня, да еще надсмеялись. Иди, говорят, деревня. Понаехали, мол, тут всякие. То ты просился, а то граф попросит. Соображай. А может и куда получше тебя пристроит? Чего не знаю, того не знаю. От головокружительных перспектив захватило дух. Нил вдруг обнаружил, что сидит, раскрывши рот, и дышать забыл. Поездка к тетке в Житомир, служившая на протяжении последних недель главной целью существования, выглядела уже не столь привлекательной, заслоненная новыми блистательными перспективами. Неужто наконец повезло? Но графа Нил трусил и, когда тот вернулся, забился в людскую. Сказать честно, графов до сегодняшнего дня Нил с Енисея не видел ни одного. Равным образом это относилось к баронам, князьям, великим князьям, маркизам, курфюрстам, эмирам, богдыханам и императорам. Поэтому первых слов, сказанных барином по прибытии, Нил не слышал, зато услыхал громкий горестный вздох Еробки. Вслед за вздохом прозвучал вопрос: «Да зачем же это?» А барин ответил суховато и, главное, гораздо тише. Чтобы его слышать, Нил на цыпочках подкрался к двери. «Багаж уложи, сказано тебе. Поезд отходит через 2 часа. Вот те на», — подумал Нил. «Какой поезд? Куда?» Он осторожно нажал на тяжелую дверь, и та слегка приотворилась без скрипа. Образовалась очень удобная щель, к которой тотчас приник любознательный Нилов глаз. Барин стоял посреди вестибюля, тросточкой постукивая себя по лаковой туфле, и вид имел насмешливый. Еробка же, протестуя всей душой, был многословен, суетился, подсигивал на месте и для пущей убедительности всплескивал руками. «Воля ваша, барин, а только как бы хуже не вышло. Давича, как по моросейке ехали, кот черный дорогу перебежал. Чего, спрашивается, ему, паскуде, на заборе не сиделось. Так ведь нет, прыг и шасть наперерез. Если бы он по своим надобностям куда бежал, так, может, и обошлось бы, а раз нарочно, пиши пропало. Примета верная, не надо нам никуда ехать, барин. Вы так полагаете, сударь?» — иронически ответствовал граф. И слуга поник, а Нил справедливо заподозрил, что подчеркнутая вежливость барина не сулит слуге ничего хорошего, и тот великолепно это знает. Тут граф, сколь не узка была дверная щель, заметил Нила и поманил пальцем. Таиться дальше не имело смысла. Нил вышел. «Лодырь!» — осудил граф Еробку, с отвращением взирая на гимназический наряд 2-го срока носки. Нил сжался, как будто сам был виноват, но граф больше не интересовался его костюмом и перешел непосредственно к персоне. «Обещал я пристроить тебя в хорошее место и слово сдержу. Однако дела оборачиваются так, что придется тебе немного подождать. Поедешь со мной? Вопросы есть?» У Нила был вопрос, но задал он его не барину, а Еробке, когда барин удалился к себе в кабинет, а слуга вручил Нилу одежную щетку, велев вычистить дорожный сюртук его сиятельства. «Дядя, а дядя, едем-то мы куда, куда, куда?» Еробка пребывал в большом неудовольствии. «На Кудыкину гору, в Санкт-Петербург, вот куда, Эва. А зачем? Служба, вот зачем. Царева служба, для чего-то понизив голос?» спросил Нил. «Ну а какая же, кто ж так чистит? Сюда гляди вот как надо. Эх ты, сразу видать, что с Енисея». Нил старательно работал. После сюртука пришлось вычистить мундир и навести глянец на графскую обувь. 2 пары. Только после этого Нил вновь обратился к Еробке, укладывающему в 2 больших чемодана сорочки, кальсоны, носки, носовые платки, мягкие домашние туфли и многое прочее. «Дядя, а дядя, чего тебе еще? Ведь я барину нисколечко не нужен». «Да, с чего ты это взял? Это он спор проиграл, вот и старается. А сам даже не спросил меня ни о чем, не то что вы». «Цыц!» Слуга выкатил на Нила страшные глаза. «Чего не знаешь, о том не болтай. Делать его сиятельству нечего, кроме как тебя выспрашивать. Он человека насквозь видит, «Понятно», — Нил поежился, хотя понятно ему, по правде говоря, не было. А может, слуга уже успел доложить барину то, что сумел выспросить. А когда успел? Нет, ничего тут сразу не понять. Однако кормит от пуза, раз. Одежду дали, два. Не бьют, три. Это уже сейчас. И кое-что обещано на потом. Ну разве не свезло? А значит, надо быть полным олухом, чтобы думать о том, как сбежать. Остаюсь, решил Нил, чувствуя все же некоторую тревогу. Глава вторая, в которой граф Лопухин удостаивается высочайшей беседы. Еропка вновь приходит в ужас. Нил помогает строить гидроэлектростанцию, а полковник Розин поет дифирамбы ручным гранатам. Мощной, новейшей конструкции, паровоз Змей Горыныч лихо свистнул, отгоняя зевак от края дебаркадера, запищал тормозами, окутался паром и зашипел, как настоящий змей. Не доехав ровно одной сажени до земляной насыпи, венчающей конец пути, он замер. Звонко ударил колокол, возвещая о точном, минута в минуту, прибытии красной стрелы на Николаевский вокзал. И сейчас из распахнувшихся дверей вагонов мимо кланяющихся в ненапрасной надежде на чаевые вагонных служителей повалили пассажиры, смешавшись с пестрой толпой встречающих. Мелькнули бляхи носильщиков, послышались зазывные крики. А вот кому вещи поднести, без обмана и утруски. Не зевай, торопись, недорого. По преимуществу бляхи стремились к вагонам первого класса, но не обходили вниманием и второй, а что до третьего, то его в красной стреле отродясь не водилось. В вагоне произошло оживление. Мимо открытой двери купе Лопухина прошествовало семейство. Пожилой толстый господин в летнем пальто и котелке, пыхтящий под тяжестью двух чемоданов и одновременно сражающийся с гигантской шляпной коробкой, его пышнотелая супруга в платье с преогромным турнюром и две дочки-близняшки с одинаковыми баллонками на руках. «Ну-ка», — шепнул Еропке граф, — «скажи, кто таков? Вон тот толстый господин, полный, а не толстый. Сколько тебя учить? Еще лучше, представительный, в крайнем случае, дородный. Ну, барин, по-моему, он толстый, а никакой не представительный. Не пытайся выиграть время, отвечай. Итак, этот господин, банковский служащий», последовал немедленный ответ. «Какого ранга? Высшего. Директор банка? Нет, разве что банк совсем никудышный. Ничего себе шишка, но не директор». «Так», — сказал Лопухин. «А почему, скажем, не ММ, помещик, едущий в Петербург пристраивать дочерей в Смольный? В мае месяце, шутите, барин? И на помещика-то он вовсе не похож, а на банковского служащего, выходит, похож, точно, вылитый. А что, не так, этого полного господина?» Наставительно произнес Лопухин, зовут Аполлон Фаддеевич Шейкин, он служит главным инженером у Путилова, проходил свидетелем по делу о мраксистских кружках, 51 год, награжден Станиславом третьей степени, женат первым браком, трое детей, старший сын служит подпоручиком в Павловском полку, вся семья страдает грудной жабой и регулярно лечится на водах, откуда, надо полагать, и возвращается в столицу. Вот тебе и банковский служащий. Ну, барин, это нечестно. У вас небось картотека, а у меня что? Картотека прежде всего должна быть вот здесь. Граф легонько постучал себя пальцем по лбу. Куражьтесь, барин, воля ваша. За астматичным семейством явился Нил. Не решаясь войти в купе, мялся в проходе, пока не был ушиблен чьей-то кладью. Не дожидаясь указания барина, Еропка втащил мальчишку в купе. «Сиди тут. Вещи где? Там», — указал рукой Нил в сторону соседнего купе. «Лежат. Там. Кому было сказано не отходить от вещей? Думаешь, воры только в Сибири водятся? Балда, на минуту тебя оставить нельзя. А вы сами, что я, не видишь, что ли? Я вещи барина укладывал. Вот он, саквояж. У каждого свое дело. Есть у меня время за тобой следить, а?» Попыхивая папироской, Лопухин иронически наблюдал за потугами слуги внушить Нилу элементарные представления о служении. Неизвестно, какая педагогическая поэма могла развернуться на его глазах, если бы в тамбуре не рявкнули зверем, явно игнорируя надпись «Господ встречающих просит не входить в вагон». «Смирно стоять, морда, я тебе покажу не положено. Живо показывай, который тут граф Лопухин». Хамская эта реплика возымела совершенно различное действие на барина и слугу. Если Лопухин лишь снисходительно усмехнулся, то Еропка мгновенно ощерился, как терьер, унюхавший мерзейшие порождения этого мира, кошку. Спрашивал давеча один, который, мол, тут граф, проворчал он со значением. Потом метелку у горничной клянчил. Зубы свои по ковру никак не мог собрать. «Цыц!» — сказал ему Лопухин. «Почему, барин, всякий разный будет вот так вас не уважать? Тогда уж лучше совсем на свете не жить, ей-богу!» «Цыц!» — сказано. «Выгоню!» «И куда же вы без меня, барин? Пропадете вы без меня, совсем пропадете, как пить дать!» «Ладно, не выгоню, только цыц!» В дверном проеме возник человек в мундире с аксельбантами, щелкнул каблуками. «Я имею честь видеть графа Николая Николаевича Лопухина?» «Именно так», — отвечал Лопухин, убивая окурок в пепельнице. Флигель-адъютант его императорского величества Ипполит Артамонович Баритинский. За представлением последовал новый щелчок каблуками. «Имею поручение встретить и сопроводить. Попрошу ваш багаж. Прохор, прими. Экипаж ждет». Ни черта не значили эти щелчки. Физиономия затянутого в мундир, как колбаса в кишку, флигель-адъютанта носила на себе несомненные признаки наглости, брезгливости и недовольства данным поручением. Но придраться было ни к чему. Важный ливрейный Прохор принял чемоданы. На долю Еропки достался лишь саквояж, который он тут же вручил Нилу. «Потеряешь – уничтожу». На выходе из вагона Лопухин сунул служителю рубль, подмигнув, что, мол, не приходилось еще иметь дело с императорскими адъютантами. «Мотай на ус», двинулись через вокзал. Прохор с двумя чемоданами играл роль волнолома. Человеческий муравейник бурлил здесь заметно активнее, нежели в Москве. Навстречу потоку пассажиров красной стрелы лился поток дачников, приготовившихся к штурму пригородных поездов. И это на Николаевском вокзале. Лопухин лишь усмехнулся, представив себе, что творится сейчас на Финляндском и Балтийском. 3 миллиона петербуржцев, не шутка. И каждый второй из них в мае озабочен одним. Снять удобную и недорогую дачу на лето. 3 миллиона. Это не старушка Москва, в которой двух не наберется. Уже на площади пришлось протискиваться сквозь особенно густую толпу. Двое городовых безуспешно пытались ее рассеять, обходясь пока без рукосуйства, потому, надо думать, и безуспешно. Толпа собралась не зря. Зеваки дивились на гигантских размеров паровой экипаж марки «Руссо Балт» в специальном исполнении. Небывало роскошная отделка, диковинные шины, незаурядные железные, высекающие искры из мостовой, и не дутые, а дорогущие литой резины, фигурный бронированный экран, отделяющий пассажирское отделение от котла, и, наконец, бак с мазутом вместо угольного тендера и отсутствие кочегара. Но более всего привлекало внимание лакированная дверца пассажирского отделения, украшенная российским орлом и личным вензелем государя-императора, прямо указывающим на принадлежность самобеглого механизма к гаражу Е, и, В. Экипаж стоял под парами. Густой жирный дым стелился из высоченной трубы, мазал собачьим хвостом фасад вокзала. На козлах важный механик протирал бархатной тряпицей рулевое колесо. Позади пыхтящего механизма замерли 6 конных казаков с пиками, упертыми в стремя. Один из эскорта, бравый детина с закрученными усищами, устрашающе торчащими до козырька, и выбивающимся из-под фуражки громаднейшим чубом, старался унять пляшущего под ним горячего жеребца, и слышалось сипатое: «Балуй, холера!» Если граф и удивился экипажу и охране, то внешне ничем удивления не выказал, а потрясенный Нил потянул Еропку за рукав. «Дядя, а дядя, сам царь-государь прислал экипаж?» «Да, да, тихо ты, дядя, а граф Николай Николаевич, выходит, такой важный барин, самый-самый важный, а то...» «Нет, ну не самый-самый, а просто самый, то-то и гляжу». Он как будто ждал, что сам царь за ним таратайку пришлет. «Сам ты таратайка, барин, он умный, не как я, но все-таки». Враз понял, чьи люди встречают. «Потону, а теперь замолкни. Прошу сюда, граф». Не слишком проворно, как и подобает слуге высочайшей персоны, вынужденному угождать персоне рангом пониже, распахнул дверцу экипажа флигель-адъютант. «Государь в Петергофе, мне приказано оказывать вам в пути всяческое содействие». «Ну, раз всяческое содействие», усмехнулся Лопухин, «тогда поехали через Невский. Эй, механик, притормози у Англитера. Нил, полезай на запятки, прими чемоданы. Еропка, снимешь мне в Англитере номер о 3 комнатах с видом на Исааки. К обеду не жди, а ужин чтоб был. Если есть свежие устрицы, закажи. Из гостиницы ни шагу. Да, сегодня же пошлешь коридорного в книжную лавку Крафта, что на Фонтанке». «Зачем, барин?» В глазах Еропки мелькнул ужас. «Пусть купит Одиссею. Ты, кажется, вообразил, что хитрее меня. Думаешь, не уложил книгу в багаж? Так и ладно, забудется со временем». «Нет, дружок, и никаких отговорок. Имей в виду, Я очень сильно рассержусь, если ты не достанешь Одиссею. Очень сильно. Запомни, труд создал человека. Это вас он создал, барин, а меня он убьет. Что тогда? Отпоем и закопаем. Эй, любезнейший, трогай. Коптя фасады, паровой экипаж описал полукруг и вывернул на Невский. На Аничковом мосту не в меру ретивый городовой поднес было к губам свисток, но, разглядев казаков охраны, задумался, а узрев императорский вензель, выкатил грудь колесом и отдал честь. Распоряжение санкт-петербургского градоначальника о недопущении паровых экипажей на Невский, Литейную и Дворцовую набережную вне всяких сомнений не могло распространяться на императорский экипаж. Нил ничуть не жалел, что оказался не внутри роскошного экипажа и даже не в отделении для слуг рядом с важным Прохором, а на запятках вместе с Еропкой. Много ли увидишь изнутри? Санкт-Петербург раскрывался перед ним с парадной стороны. Мешал только сырой ветер, выдавливая слезы из глаз, и не радовало низкое летящее небо с растрепанными клочьями туч. Но эти мелочи Нил охотно прощал волшебной столице. Казанский собор контузил его воображение. Мелькнувшая справа арка генерального штаба усугубила контузию, а при виде Зимнего дворца Адмиралтейства и Исаакия Нил чуть было не свалился с козел. Более того, не менее диковинные строения открывались по ту сторону Невы, немногим, на взгляд Нила, уступавшие Енисею. Паровые катера, баркасы с косыми парусами и гребные суденышки так и сновали по водной ряби, а поблизости на самом фарватере шла какая-то большая работа. Если бы граф Лопухин соблаговолил дать пояснение, Нил узнал бы, что это возводится чудо техники, разводной мост, призванный уже в текущем году соединить Адмиралтейскую сторону с Васильевским островом, и что мост через Малую Неву уже выстроен. Но граф не стал давать никаких пояснений, а просто высадил Еропку со всем багажом, а Нилу сделал знак оставаться на козлах. После чудес Невского Вознесенский проспект произвел невыгодное впечатление, зато здесь оказалось меньше извозчичьих колясок, как нарядных русских, так и финских, победнее, и самобеглый экипаж, сердито заурчав, загромыхал железом и увеличил скорость. Казаки перевели коней в галоп. «Странно», — задумчиво проговорил Лопухин. «Что странно?» Флигель-адъютант обратился вслух. «Странно, что государь пребывает в Петергофе. Не удивляйтесь. Двор остался в Петербурге. Государь выразил желание в течение нескольких дней отдохнуть и понаблюдать за забавами великого князя Дмитрия Константиновича. Только охрана, узкий круг доверенных лиц и минимум слуг». «Понятно», — кивнул Лопухин. «Цесаревич, вероятно, по-прежнему в Гатчине». «Совершенно верно. А великие княжны, как можно небрежнее?» — спросил Лопухин, и сердце сжалось в предчувствии. «Знает, знает, сплетни хуже телеграфа. Великая княжна Ольга Константиновна также изволит пребывать в Петергофе. Великая княжна Екатерина Константиновна изволила остаться в Петербурге». То ли чудилось Лопухину, то ли и в самом деле в голосе Баритинского был скрыт змеиный яд. «Нет, дружок, с великой княжной Екатериной ты сегодня не встретишься, даже и не мечтай». «Показалось», — подумал он, беря себя в руки. На набережной Фонтанки какой-то хорошо одетый господин, сорвав с головы цилиндр, выбежал с тротуара на мостовую, во все горло крича «Ура!» и едва не попал под казачью лошадь. Баритинский отпрянул от окна. Миг, и восторженный верноподданный остался позади. Могучий экипаж давал по брусчатке не менее 25 верст в час. «Фу ты, ну ты!» — с явным облегчением сказал флигель-адъютант, вновь откидываясь на бархатную подушку. «Я чуть было не подумал, террорист, удивился даже. Давно уже никто бомб не бросает». «Да, бомбометатели, дело прошлое», — отозвался Лопухин. «Вашими стараниями», — подхватил Баритинский так, что было непонятно, чего больше в его словах, одобрения или издевки. «Теперь у вас на очереди эти мраксисты, от мраксистов вы бомб не ждите», — отрезал граф. «Учение Клары Мракс чисто экономическое, оно не подразумевает бомбизма, тем-то оно и опаснее, кстати говоря. Однако и среди них, вероятно, могут найтись субъекты экстремистского толка, а где без урода. Но законные методы по отношению к мраксистам пока действуют плохо. Чаще всего присяжные оправдывают смутьянов, а если особо зловредные и получают сроки, то обычно чепуховые. Погодите, то ли еще будет, если Дума примет закон о стачках». Баритинский промолчал, чему-то улыбаясь. Улыбка у него была неприятная. Казалось, он на чем-то поймал Лопухина, вот только на чем, догадка пришла быстро. На уродах. Нигде, мол, без них не обходится. Стало быть, и в императорской семье. Что сказано, то сказано, и может быть впоследствии передано с нужной окраской, а сказано чистая правда. Цесаревич Михаил, старший отпрыск государя-императора, наследник престола, да, вот именно, будущая надежда и опора, так сказать, этой опоре самой нужна опора, чтобы не валиться под стол под занавес каждого кутежа. Но об этом не стоит говорить вслух. За городом на механическую повозку обращали меньше внимания. «Вишь ты», — сказал один ямщик другому и сморщился, чтобы чихнуть от дыма, но не чихнул. «Вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Нарву или не доедет?» «Доедет», — был ответ. «А в Ревель-то, я думаю, не доедет?» «В Ревель не доедет. Да еще коровий пастух с пастушонком, выгнавшие на свежую траву разномастное стадо, проводили самобеглый экипаж не слишком удивленными взглядами, и пастушонок, утерев нос лоснящимся рукавом, спросил: «А что, дядя, пахать на такой страхом ордене небось можно?» Прежде чем отвечать всякой мелюзге, пастух выдержал достойную паузу. «Эко хватил, не е, в пашне поступицу завязнет, весит не приведи Господи, вон как рессоры просели, а колеса, вишь ты, свершок шириной, а если в кузне широкие колеса склепать, тогда, поди можно», важно согласился пастух, выдержав для значительности новую паузу. «Только ты это, ты потише со страхом ордены-то». Тут-то позапрошлом годе в детлицах учителька кричала, что, мол, железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Вот смеху-то было, а поп Варсонов из дурна ума, не снесясь с начальством, взял да и возгласил принародно тому коню железному анафему. Целое дело вышло, учительки-то ничего, а поп и доселе в Соловках огороды копает, взыскан за мракобесие. Куда пошла? Щелчком кнута пастух выгнал пегую коровенку из придорожной канавы и напустился на пастушонка. «А ты, раззява, чего ворон считаешь? Ты зачем сюда взят?» И звук подзатыльника положил конец дискуссии. Двухоршинные колеса весело катились по брусчатке. Тряска почти не ощущалась, не то что на обыкновенных российских колдобинах, где вздумай только заговорить со спутником или укусить захваченный в дорогу пирожок, мигом отхватишь собственный язык вместо пирожка. Разговор тем не менее не клеился. «Не угодно ли?» — только и спросил по дороге флигель-адъютант, протягивая графу пачку сигар с изображением скачущего кенгуру. «Настоящая Канберра, прямо из Австралии. Благодарю, я привык к папиросам», — сухо отвечал Лопухин и в самом деле закурил, на чем разговор прервался и не возобновлялся до того момента, когда колеса экипажа захрустели по гравийным дорожкам верхнего сада Петергофа. В 10 саженях от парадной двери дворца экипаж остановился, шумно выпустил пар и глухо лязгнул какой-то металлической деталью. «Заслонка», — догадался Лопухин, — «гасит топку». И действительно, жирный дымный хвост, чуть было не лизнувший пакос на стену флигеля, истончился и пропал. «Соблаговолите подождать, я доложу». Лопухин вышел из экипажа, разминая ноги. «Ждать пришлось недолго. Государь примет вас. Прошу следовать за мной в Чесминский зал».